Однажды Пушкин, гуляя по Тверскому бульвару, повстречался с одним знакомым, с которым был в ссоре. Подгулявший Н, увидев Пушкина, идущего ему навстречу, громко крикнул: «Прочь, шестерка! Туз идет!» Всегда находчивый, Александр Сергеевич ничуть не смутился при восклицании своего знакомого. «Козырная шестерка и туза бьет!» — преспокойно ответил он и продолжал путь дальше. Однажды Пушкин сидел в кабинете графа С. и читал про себя какую-то книгу. Сам граф лежал на диване. На полу около письменного стола играли его двое детишек. «Саша, скажи что-нибудь экспромтом», — обращается граф к Пушкину. Пушкин мигом, ничуть не задумываясь, скороговоркой отвечает: «Детина полоумный лежит на диване». Граф обиделся: «Вы слишком забываетесь, Александр Сергеевич», — строго проговорил он. «Ничуть. Но вы, кажется, не поняли меня. Я сказал: дети на полу, умные на диване». В доме у Пушкиных в Захарове жила больная их родственница, молодая помешанная девушка. Полагая, что ее можно вылечить испугом, родные, проведя рукав пожарной трубы в ее окно, хотели обдать ее внезапной душью. Она действительно испугалась и выбежала из своей комнаты. В это время Пушкин возвращался с прогулки из рощи. «Братец!» — закричала помешанная. «Меня принимают за пожар!» «Не за пожар, а за цветок!» — отвечал Пушкин. «Ведь и цветы в саду поливают из пожарной трубы». Пушкин решительно поддался мистификации Мериме, от которого я должен был выписать письменное подтверждение, чтобы уверить Пушкина в истине пересказанного мной ему, чему он не верил и думал, что я ошибаюсь. После этой переписки Пушкин часто рассказывал об этом, говоря, что Мериме ни одного его надул, но что этому поддался и Мицкевич. «Значит, я позволил себя мистифицировать в хорошем обществе», — прибавлял он всякий раз. Кто-то, желая смутить Пушкина, спросил его в обществе: «Какое сходство между мной и солнцем?» Поэт быстро нашелся: «Ни на вас, ни на солнце нельзя взглянуть, не поморщившись». Пушкин, участвуя в одном журнале, обратился письменно к издателю с просьбой выслать гонорар, следуемый ему за стихотворение. В ответ на это издатель письменно же спрашивал: «Когда желаете получить деньги, в понедельник или во вторник, и все ли 200 рублей вам прислать разом или пока 100?» На этот запрос последовал лаконичный ответ Пушкина: «Понедельник лучше вторника тем, что ближе, а 200 рублей лучше 100 тем, что больше». К Пушкину, как известно, нередко обращались за отзывом разные пииты. И Сафо, большую частью непризнанный, и гениальный поэт никогда не отказывал в этом. Вот случай с казанской поэтессой и девицей Наумовой. Наумова, перешедшая уже в то время далеко за пределы девиц-подростков, сентиментальная и мечтательная, занималась тоже писанием стихов, которые она к приезду Пушкина переписала в довольно объемистую тетрадь, озаглавленную ею «Уединенная муза Закамских берегов». Пушкин, много посещавший местное общество в Казани, познакомился также с Наумовой, которая как-то однажды поднесла ему для прочтения пресловутую тетрадь свою со стихами, прося его вписать что-нибудь. Пушкин бегло посмотрел рукопись, и под заглавными словами Наумовой «Уединенная муза Закамских берегов» быстро написал: «Ищи с умом союза, но не пиши стихов». Благодаря своему острому языку Александр Сергеевич наживал себе часто врагов. Во время пребывания его в Одессе жила одна вдова генерала, который начал службу с низких чинов, дослужился до важного места, хотя ничем особенно не отличился. Этот генерал в 1812 году был ранен в переносицу, причем пуля раздробила ее и вышла в щеку.